Список ценностей. Амбициозность, активность, безопасность, беспристрастность, благодарность, быстрота, вежливость, вера, вклад, воображение, воспитание, гармония, гибкость, деятельность, дисциплина, добросовестность, доброта, достижение, дружба, естественность, жизнерадостность, заботливость, здоровье, знание, зрелость, игривость, изобретательность, искренность, исполнительность, качественность, компетентность, красота, лидерство, личностный рост, лояльность, любовь, мастерство, многосторонность, мудрость, мужество, мягкость, надежда, надежность, наслаждение, независимость, новаторство, образование, обслуживание клиентов, обучение, общительность, оптимизм, организованность, оригинальность, остроумие, ответственность, педантичность, победа, положительность, понимание, поощрение, порядок, правдивость, практичность, предприимчивость, привязанность, приключение, приспособляемость, приятность, прогресс, простота, профессионализм, процветание, прямота, пунктуальность, работа в команде, решительность, самоконтроль, самореализация, свобода, сила, сила воли, симпатия, скромность, смелость, совершенство, созидательность, сосредоточенность, сострадание, сотрудничество, спокойствие, стабильность, статус, счастье, такт, талантливость, терпение, теплота, точность, тщательность, уважение, уверенность в себе, удовлетворенность, умение прощать, уникальность, упорный труд, упорство, усердность, услужливость, успех, физическая форма, хорошие отношения, хороший юмор, ценность, честность, четкость мышления, чувствительность, широта мышления, щедрость, энергичность, энтузиазм, эффективность, хороший оргазм.